Глава 31. Дым поднимался из-за городской стены. Мы добрались до столицы, но в воротах заметили стражников и уйму народа, бегающего туда-сюда. Воспользовавшись суматохой и прикрывшись капюшонами, проскользнули за стену, где в нос ударил запах гари. Неподалеку дымилось одно из зданий, в котором мы недавно побывали. «Эти!» Я схватил спутницу и оттянул в темный переулок, мимо которого тут же промчалась стража. «Что здесь происходит? Это же лавка кинохата». «Без понятия». Кицуна пожала плечами и осторожно высунулась наружу. «Но мне это не нравится. Как только отправился в пустыню, так сразу загорелась лавка. Может, он сам ее поджег?» «Нет», — раздался басовитый голос за спинами, отчего мы даже вздрогнули. «Обернувшись, увидели нашу знакомую людскую троицу», — говорил Брол. «Уничтожены все лавки магов. Их подожгли ночью». К нам подошла Энола. Стоило девушке приблизиться, как я почувствовал, что по спине пробежались мурашки. Но я понимал, так работает ее умение. Теперь мы скрыты от любопытных взглядов стражников и мимо проходимцев. «Что у вас происходит?» Этти внимательно посмотрела на воспитанников. «Весь город на ушах стоит». «Мы сами не понимаем», — честно призналась Энола. «К нам ворвался Гидзе и грозился бросить в темницу, если узнает, что это наших рук дело». «Хе», — усмехнулся Брол, похрустев пальцами. «Пришлось от него временно избавиться. Нежелательный хвост». «Надеюсь, он жив?» — нахмурилась Кицуна. «Нам не нужны лишние неприятности». «Жив», — буркнула вечно недовольная Аска. «Уже хорошо», — вздохнула Этти. «И что было дальше?» «Да ничего особенного», — пожал плечами бородатый парень. «На нас начали орать. Каким-то образом они узнали, что мы сегодня прохаживались по городу именно по магическим забегаловкам». «Оказалось, что на всех продавцов напали», — продолжила Энола. «Нам рассказали, что ванов убили, высосав из них всю воду. Они теперь на мумии похожи. А несколько лавочек загорелось, некоторые даже взорвались». «Вот это поворот», — пробормотала Этти. Уверен, она была ошарашена не меньше моего, но не подавала вида, стараясь сохранять спокойствие. Все же Кицуна является лидером группы. «Ладно», — я вступил в разговор. «Нам надо вернуться к той жабе, с которой столкнулись в самой первой лавке». «Почему именно к ней?» — переспросила женщина. «Кинохата упомянул, что у демонессы посерела кожа. Помнишь, какого цвета была наша знакомая?» Этти сперва распахнула глаза, вспомнив о серокожей продавщице, а потом одобрительно хмыкнула. «Ее лавка цела?» — она посмотрела на остальных. «Без понятия», — пожал плечами Брол. «Мы не особо осматривались, сразу же бросились вас искать». «Идем». Этти первой двинулась в темноту переулка. «Пока что у нас отличная возможность все разведать. Затеряемся в толпе». Но даже в таком хаосе пришлось пробираться темными закоулками, стараясь не попасться никому на глаза. Городской стражи на улицах значительно прибавилось, и даже магия Энолы не всегда справлялась. Изредка нас кто-то доокликал. Тогда-то и приходилось прятаться в подворотнях. Примерно через полчаса мы выбрались в начало рыночной площади. Именно там и была лавка той серой твари, которую даже женщиной сложно назвать. И да, ключевое слово «была». Крыша, которая грозилась свалиться еще нам на головы при первом посещении, сейчас представляла собой груду обломков, покоящихся на остовах здания. Рядом сновали любопытные ваны, но приближаться к насыпи никто не решался, будто неведомая сила отпугивала их. «Что здесь произошло?» — рыкнула Этти, схватив за рукав первого попавшегося Нека. Тот опешил и ошарашенно уставился на Кицуне. Она встряхнула вана, и он сразу же пришел в себя. «Не знаю», — забормотал Нека. «Ночью еще все нормально было, а потом все лавки вспыхнули, словно по команде. Взрывы, крики, пламя по всей площади». «Приди в себя», — приказала Этти. «Где хозяйка этой лавки?» «Ее унесли», — он указал пальцем в сторону. «Говорят, она пролежала мертвой несколько дней. От нее почти ничего не осталось». «Черт, несколько дней. Значит, моя догадка была верна. Акума вселилась в тело женщины еще до того, как мы здесь объявились». Выходит, демонесса в курсе, что ее ищут сразу несколько людей под присмотром общества. «Иди». Кицуна отпустила испуганного вана, и тот поспешил раствориться в толпе. Она повернулась к нам с хмурым лицом. «Понимаете, что это значит?» «Она все знает», — первой отозвалась Энола. «Демонесса обвела нас вокруг пальца». «А сейчас она направляется во дворец», — сказал я, посмотрев в сторону золоченого здания, возвышающегося над домами в десятках дзю от нас. Отвлекла народ, чтобы незаметнее добраться до Императора. «Надо его предупредить», — вырвалось у Энолы. «Куда спешить?» — усмехнулась Аска. Если она его убьет, хуже не станет. Этот ублюдок заслужил собачью смерть. Беги. Этти никого не слушала и кивнула мне. Один ты быстрее. Я не стал отнекиваться и ринулся вперед. Пора проучить крылатую тварь. Никакие преграды не могли остановить меня в тот момент. Ни высокие ворота, ни постовые. Ваны даже не заметили, как я промелькнул мимо. Стоило бы удивиться, что у Императора настолько ужасная охрана, но тогда мне было не до того. Я промчался по коридорам, словно ветер. Меня вело шестое чувство. Никогда не блуждал в этом здании, но знал, куда именно надо стремиться. Достигнув цели, оказался в широком императорском зале. У стены напротив возвышался трон с усатым ваном, что смотрел на меня с прищуром из-под густых бровей. По сторонам стояли воины в черных латах, личная гвардия правителя с уже обнаженными мечами. «Я удивлен, Итасан», — произнес император, но в голосе не слышалось ничего, кроме неприязни. «Ты добровольно вернулся сюда, даже не осмотрелся, примчался прямо в зал». «Откуда он знает, что я не осматривался? Кто-то смог уследить за мной? Чувствовал мое приближение?» «Сейчас некогда говорить об этом, правитель». Я решил общаться более вежливо, чем мой собеседник. Стоило хоть немного сгладить атмосферу. «Вы в большой опасности». «Это я прекрасно знаю», — усмехнулся он и приподнял руку, дав знак воинам. Те медленно двинулись на меня, сужая кольцо. «Ты ведь здесь по приказу общества чистоты, так?» «Пожалуй, не стоит удивляться. Во дворце знают, на кого работает Кицуне. А если нас видели на рынке, то несложно сложить 2+2. Но тогда получается, что все знают о Баске, Бролли и Эноле. А вот это уже плохо. Император, я не хотел обнажать оружие, но, скорее всего, придется это сделать. Давайте не будем осложнять ситуацию. За вами охотится Акума, демонесса, за которой...» «Да-да-да», — лениво отмахнулся тот. «За которой пришел ты. Но эту сказку мы уже слышали. Может, расскажешь что-то другое?» «Не заставляйте меня применять силу». Я все же потянулся за мечом. «Я не хочу причинить вам вреда». «Нам?» За троном раздался насмешливый женский голос, а в следующую секунду полыхнула молния, на мгновение ослепив меня. Я зажмурился, но успел подставить оружие перед собой, присев на одно колено. Молния угодила в божественную сталь и распылилась. Но меня все-таки чуть пошатнуло назад. «Не забывайся, жалкий человечушка!» Снова голос незнакомки. Я поднялся, обтряхивая сажу, что осталось на костюме. Справа от императора стояла высокая худая женщина. Лицо густо покрывала белая краска, и невозможно было даже предположить, сколько ей лет. Глаза подведены черной тушью, губы ярко-алые, словно кровь. Не удивлюсь, если так оно и есть, уж больно вызывающий и пугающий у нее вид. «Ты явился в наш дом и угрожаешь, подкидыш?» — процедила женщина, прожигая меня взглядом. «Да как ты смеешь?» Что ж, судя по всему, я только что познакомился с императрицей и вызвал у нее не самое лучшее первое впечатление. «Боюсь, что у меня не осталось выбора», — усмехнулся в ответ. «Вы вынуждаете меня. Я ведь хочу помочь, спасти». «Хватит лжи!» — пронзительно воскликнула она. Стоило отметить, что голос у нее был под стать царственной особе, твердый и уверенный. «Мы давно наблюдаем за вами. Называетесь обществом чистоты, а на самом деле заморались в чужой крови больше, чем кто-либо». «Давайте кое-что проясним. К обществу я имею посредственное отношение, так что не стоит судить по обложке». «Да неужели?» Новый голос заставил криво усмехнуться. «И почему я не удивлен?» Посмотрев вправо, увидел среди воинов Вана с погрызенным ухом, того самого, что показался выскочкой еще в подземных туннелях. «Предал своих?» Я покачал головой. «Как нехорошо». «Смотря кого ты называешь своими», — оскалялся тот. «Думаешь, общество такое добренькое? Ты даже не представляешь, сколько жизни они сгубили». «Могу догадаться, но это еще не повод идти против семьи». «Они никогда не были мне семьей». Но стоило ему это произнести, как послышался хруст. Из груди Вана вырвался длинный клинок. Воины, стоявшие рядом, не успели даже обернуться, как в них ударило яркое пламя. Они воскликнули и отскочили в стороны. А следом за этим на них налетел настоящий ураган, сотканный из кулаков и стали, разбрасывая оставшихся по углам. «Скучал, Цукико?» — с улыбкой спросила Этти, вырвав из тела предателя клинок. «Мы вот не особо». «Грубиянка», — с усмешкой отозвался я. «Хватит!» — громоподобный крик заставил дрогнуть даже потолок и стены, не говоря уже о ванах, собравшихся в зале. «Ничтожные!» Ругалась, конечно же, императрица. Но не это меня удивило, а то, что ее муж, нынешний правитель Худжу, сжался на троне и боялся даже пикнуть. Понимаю, он всего лишь приемный Ван в имперскую семью, но не преклоняться же до такой степени. Брол мигом успокоился и попятился в нашу сторону. Черные воины сомкнули строй, вновь взяв нас в клещи, а по стенам пробежались зловещие тени, не сулящие ничего хорошего. Взглянув на императрицу, увидел то, чего не следовало знать никому из ныне живущих, а именно огонь в глазах. Настоящий, не метафоричный. Языки пламени плясали в черных глазницах, обжигая брови и волосы, но женщину это ничуть не смущало. Кожа на ее лице треснула, словно скорлупа, а вокруг императрицы сгущалось нечто недоброе. То, что нельзя толком объяснить, если не знать первопричины. Но меня пронзила догадка, настолько простая, что показалась жуткой. «Вы принцесса, дочь безумного императора», —